В большом зале, за длинными, накрытыми лиловым сукном столами, сидело множество народа в напряженной тишине, склонившись над карточками лото. Преобладали пожилые франты с провалившимися щеками, пузанчики-генералы, напудренные дамы и артистические шевелюры. На остальных тошно было смотреть. Безусый мальчик в ливрее стоял на трибуне, вертел аппарат, выкрикивая сонным голосом молодого охрипшего петушка номера падающих костяшек. После каждого его возгласа нервный замирающий трепет наполнял залу, словно перед глазами собравшихся мучился привязанный к дереву человек, а в него летела за пулей пуля, и никто не знал, после какого выстрела белый лоб обольется кровью. В простенках висели старинные портреты полуногих женщин и стариков с лицом Мольтке, предки дворянской семьи взирали прищуренными глазами на новое поколение, освежающие затхлую атмосферу покинутого дворца жаргоном ночной улицы и лимонадом Газес. Я сел, путаясь коленями в ножках стульев, меж красивым с лысым черепом краснощеким пожилым человеком и маленькой с усиками женщиной, полной, черненькой и востроглазой. Они не обратили на меня никакого внимания. Купив за рубль карту, я, пока вокруг шумел оживший после чьего-то выигрыша зал, отпечатал в своем мозгу неизгладимые цифры. Меж них было много мне симпатичных. 7, 17, 41, 80. А верхний ряд весь состоял из больших двузначных. В это время меня стало томить предчувствие выигрыша. Не умея хорошо описать такое душевное осложнение, скажу, что это ощущение тяжелой, напряженной подавленности и сердцебиения, руки тряслись. Опять наступила тишина. Поглядев вправо, я увидел на высоком шесте таблицу с цифрой 180. Мне предстояло получить 180 рублей. Я не хотел отдавать их ни лысому, ни черненькой женщине. Потекли долгие секунды. Воздух крикнул: 16. У меня заболела шея от напряжения. Я поднял руку с деревянным кружком, твердя: 41, 41, 41. Судьба прыгала вокруг этого номера, как сорока в весенний день. 43, 46, 40. И переходила к 20-м или 90-м. Вдруг сказали: единица. Моя рука без всякого с моей стороны участия убила деревянным кружком единицу. В этом была реальность. 1/5 успеха. Я обратил все свое внимание на этот ряд, дрожа над 13-4. Зала погрузилась в туман. В голове один за другим разрывались снаряды, помеченные выкрикиваемыми номерами. Я стал гипнотизировать мальчишку в ливрее, твердя: «Скажи, ты обязан. Сейчас ты скажешь, скажи, скажи». Время, превращенное в пытку, тянулось так медленно, что от нетерпения болели виски. Не сиделось, стул щекотал меня. Закрыв три цифры подряд, я через три номера закрыл четвертую и затрясся. У меня была кварта. Сейчас. Как только назовут пятый номер, возбуждение всех 180 человек разрядится во мне одном. В горле подымалась и опадала спазма. Посмотрев в стороны, я увидел множество карточек с застывшими над ними руками. Там существовали кварты. Сейчас меня должны были ударить по голове выигрышем или проигрышем. Я возлелеял свою последнюю цифру. Оживил ее, вдохнул в нее душу и молился ей. Цифра эта была 17. Она походила на молодую девушку. 7 с перегибом в талии и зонтик — единица. Я любил и ненавидел ее всем кипением крови. Ливрея сказала: 63, 14, 17. Мальчик в ливрее стал мне родным братом. Бешеный восторг облил меня с головы до ног. Я задохнулся, вспотел, крикнул: «Хорошо, я!» И нервный тик задергал левое мое веко, переходя в щеку, стреляющей болью. Кругом зашумели. Я выиграл. Пока на меня смотрели в упор и искоса игроки, я запустил обе руки в поставленное передо мной лакеем серебряное блюдо с кружкой, стиснул пачку бумажек, почти больной пересчитал их, бросил 2 рубля в кружку, встал и вышел. Я чувствовал себя дерзким авантюристом, Александром Калиостро, Казановой, и смело, даже выразительно улыбнулся мимо идущей красивой феи с волосами телесного цвета. В ресторане среди люстр сотен взглядов и татарской фрачной орды лакеев я выпил у буфета 6 рюмок коньяку и устремился к выходу. «Хочу перекинуться в картишки», — сказал я кому-то с официальным видом. «Где здесь играют в карты?» Идя в указанном направлении, я был настроен торжественно, смотрел твердо, ступал уверенно и отчетливо. В карточной негде было упасть яблоку.